Глава 22. Я не знаю. Смотрю на Рою и снова прислушиваюсь к своей магии. Теперь после слов Дайра мне кажется, что что-то происходит. «Что вы имеете в виду?» — спрашивает ректор. «У некоторых фамильяров есть особенности, склонности или редкие способности. Похоже, у этой бабочки они есть». «И какие же?» выгибает бровь ректор. «До этого момента я был уверен, что хозяйка знает». Дайр подходит ближе. «Я могу только предполагать, что ее сила в области ментальных воздействий». И Дана ойкает и трясет головой. Роя улетает и садится мне на руку. «Моя Роя хорошая. Она не стала бы влиять ни на чей мозг. Зачем?» Защищаю ее я. «У Иданы проблемы с памятью», мягко поясняет Дайр. «Твоя бабочка, вероятно, хотела помочь». «Это отлично!» Ректор хлопает Дайра по плечу. «Нам бы в этой ситуации не помешала помощь. Я предлагаю вам, господин Дайр, разобраться». «Мне?» отшатывается Стефан. «В чем именно?» «В том, что делает эта бабочка, и как нам это поможет. Целитель уже сказал, что так просто память не вернуть. Но если вы направите силу этой адептки, у нас будет шанс». «У меня и так полно дел. Вы справитесь и без меня». «Нет, об этом не должно знать много людей. Я не могу попросить другого преподавателя», — с раздражением говорит ректор. «Вы сами понимаете, почему. Как у Лианы с артефакторикой?» «Отвратительно», припечатывает меня Дайр. «Неужели все так плохо? Я же нарисовала схему. Думала, что там все правильно. Видимо, ошиблась». «Это замечательно!» радуется ректор. «Я назначаю вас ее куратором. Разберитесь с силой фамильяра, заодно подтянете ее по предмету». «Что? Куратором? Нет, я же должна была избегать Дайра». «Это не связанные вещи», холодно отвечает Стефан. «Он тоже не в восторге. И это даже немного обидно. Неужели я такая проблемная?» «Вам нужно прикрытие, чтобы объяснить частые встречи», заявляет ректор, явно довольный своей идеей. «Прошу прощения», тяну я руку, хотя мы не на занятии. «Объясните мне, что происходит?» «Как вы уже заметили, в Академии есть черный маг. Его цели не ясны. Личность он скрывает. Мы думаем, что...» Ректор ловит взгляд Дайра и замолкает. «Неважно. Но память Даны нарушена из-за воздействия черной магии. Вы можете помочь снять это воздействие». «Я не уверена». В тревоге перевожу взгляд с ректора на Дайра и обратно. «Не хочу с ним оставаться». «В любом случае...» «Вы же хотели иметь возможность перевестись, а для этого вам нужны хорошие итоговые оценки», — улыбается ректор. «Раз все решено, освободите палату. Мы с целителем планировали проверить пострадавшую». Рой уже не рвется к Идане. Я прощаюсь и выхожу из палаты. Да уж, поворот. Выхожу не одна, Дайр тоже. «Идите за мной, адепт Калайнс», строго говорит он, прожигая меня взглядом, как будто я виновата, а я сама не рада, что так вышло. Мы выходим из лазарета и движемся к учебному корпусу. По дороге мне попадается Нокс, но он не решается подойти. Хоть какая-то польза от того, что Дайр станет моим куратором. В корпусе мы направляемся прямиком в аудиторию, где проходят занятия по артефакторике. «Сюда». Дайр заводит меня в неприметную дверь, в комнату, смежную с кабинетом. Туда, где я отдыхала после того, как упала в обморок. И мне это не нравится. Мы одни. Никто меня не услышит. И не найдет сразу случись со мной что. А Дайр только что узнал, что я могу вернуть память пострадавшей. Я мешаю его черномагическим штукам. «Стойте здесь, адептка. Это быстро». Я застываю поближе к двери. Готовлюсь бежать. Сжимаю кулаки. Но Дайр даже не смотрит на меня. Он принимается что-то искать среди книг. На табурет рядом со шкафом ложатся талмуды с теорией по артефактам. «Мне нужно это прочитать?» — в ужасе переспрашиваю я. «Не это». Дайр, наконец, вытаскивает книгу из самой верхней полки. «Вот, возьмите». Он отдает ее мне. Она не толстая, средней величины, и это... «Артефакты для детей?» Удивляюсь я. «Вы шутите?» Листаю книгу. Крупный шрифт. И картинки подсказывают, что название верное. Это детская книга. «Не шучу, к сожалению». Дайр протягивает мне листок с моей схемой. Она вся исправлена красными чернилами. Ни одного живого места не осталось. Все так плохо. Я чувствую, как жар приливает к щекам. И даже уши краснеют. Когда прочтете, приходите за заданием. А касательно магии вашего фамильяра, мне надо подготовиться. Пока просто не забывайте про восстановление маны и навестите завтра ненадолго Идану. Я молчу, все еще переваривая свалившуюся информацию. Убивать меня не собираются. Дайр не препятствует встречам с Иданой. А что, если он тут не замешан? Но видение... Все понятно. Или повторить? Его вопрос заставляет очнуться. Я бросаю на него виноватый взгляд, а потом отвожу его. Я запуталась. Все понятно, господин Дайр. Мы с вами будем видеться не каждый день. Я правильно поняла? Уточняю, чтобы знать, какая у меня есть степень свободы и как долго я могу оттягивать следующую встречу. «Каждый», — вздыхает он. «И еще кое-что, адептка. Я должен прояснить сразу. Забудьте о своих чувствах ко мне и настройтесь на работу». «Что-что? Он только что сказал».